Можно ли обследоваться на магнитно-резонансной томографии? Как воздействует? Можно ли обследоваться на магнитно-резонансной томографии? Как воздействуют ритмичные звуки, исходящие из него на человека? Сейчас появляются новые методы обследования. Высокоинформативная компьютерная томография, магнитно-резонансное вот это МРТ-обследование. Для врачей очень удобно, потому что полную картину представляет вот человеческий организм, видно на срезах, получается. Вот и какие-то мельчайшие детали, там опухоли, какие-то отклонения, хорошо очень видно. Вот, ну, вредно. Конечно, оно вредно, это обследование, ну, если, допустим, компьютерная томография с помощью рентгеновских лучей. Если рентген был вредный, то с нескольких ракурсов облучения оно более будет, получается, нагрузка. Но все-таки она умеренная. Вот это МРТ считается менее опасно. В общем-то, если заболевание есть и назначается обследование, я думаю, есть смысл его пройти. Так. Стакующую, можете сказать, когда и откуда взято слово харизм? Ну, не харизм, харизма. Харизма, то есть одаренность, то есть дар. Я не знаю, или это с другого языка? Это как? С греческого. Харизма, с греческого одаренность, дар. Его применяют, это слово, даже политики. Говорят, политик такой-то с ярко выраженной харизмой такой-то. Вот. Ну и мы знаем, где применяется оно в христианстве. Среди братьев есть друзья, и считается, что звание друга выше звания брата. Правильно ли это? Может быть, брат больше друга? Я думаю, это вопрос некорректный, есть такое выражение. Например, если я спрошу, кого нужно больше любить, жену или детей, это корректный вопрос или это некорректный? На него отвечать не нужно даже, на этот вопрос. Также здесь брат или друг. Апостол Павел, я хочу немножко пояснить. Если брат физический, то Библия нам говорит, лучше друг вблизи, нежели брат вдали. То есть и такой вариант может быть. Но думаю, здесь больше о духовном речь идет. Я прочитаю место Колоссянам, 4 глава. Апостол Павел об одном человеке говорит, 7 стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи». Я думаю, здесь нам... В каком направлении двигаться нужно? Если у нас есть брат, нужно, чтобы он был еще и сотрудником. И вы любить его будете больше. И это естественно. Если вы с кем-то на стройке дома молитвы потрудились, если где-то на благовестии померзли или вас побили вместе, вы будете больше любить друг друга. То есть, когда мы трудимся вместе, оно еще прибавляет. И не надо это противопоставлять друг больше или сотрудник больше, или брат больше. Мне кажется, эти понятия, не надо их взвешивать, это не математические понятия. А стараться, чтобы братья были нам и сотрудниками. Тогда наши братские отношения будут лучше еще и все. Так, наверное. Ну, а второй вопрос, я его не весь прочитаю. За издательство ГБВ, что это за издательство? Ну, и тут вопрос, есть ли там ересь или что у них. Ну, я, может быть, не всей информацией владею. Ну, сколько знаю, пятидесятническую и харизматическую литературу это издательство не печатает. Но здесь вопрос еще за кальвинизм. Кальвинизм все западные издания печатают, кроме, может быть, издательства «Благодать». Поэтому, в общем-то, если западные книги читаете, нужно быть внимательным и смотреть. Да, а в общем-то, иногда меня это удивляет. Мы за какие-то книги такие вопросы задаем. У нас столько конференций, столько проповедей, и как будто они не действуют. Какую-то книгу мы где-то встретили, и мы столько вопросов задаем. Как будто она на нашу жизнь должна повлиять, но гораздо больше, чем наставление родителей, наставление церкви, наставление наших общений. То есть не надо слишком много значения всем этим книгам придавать. Хорошо, когда они в нашей жизни 1 или 2% или несколько будут занимать, в нашем становлении духовном. А чтобы главное становление было от Слова Божия, от родной церкви, от братьев наших, тогда нам не будет опасные какие-то, может быть, вот такое. Тут написали такую записку. Братья, объясните, что означает слово «чур». Гимн в сборнике номер 671. Ну, чур, говорят, есть такое, знаете. Нет, ты строчку прочти. Ну, там не прочитал неправильно. Уж гнетет ночь, но круг, да, но круг чересчур уж темна. А, вокруг, ночь вокруг уж чересчур темна. Уже чур нашли отделение там, ну. Наверное, никто ничего не понял, да? Вопрос был, что означает слово «чур». Строчку брат прочел, там не «чур», а «чересчур». «Чересчур» значит слишком много, слишком сверх нормы. Вот так надо понимать. Написали. Бывает так, что при принятии в членство или перед крещением выясняется, что в доме братьев или сестер есть телевизор. Они уверяют, что сами не смотрят, им пользуются неверующие внуки, приезжающие в гости или проживающие с ними. Хозяева жилья они, то есть братья и сестры. Можно ли принимать их в церковь или требовать убрать телевизор? Вопрос смотрится так, друзья, что «не вноси мерзости дом твой». Что делать, когда это уже внесено было на момент уверования? На что здесь обратить внимание? Здесь оговорка, что если проживающие с ним, если проживают внуки, дети, муж, жена неверующие или другие родственники, но живут они в одной квартире или в одном доме, то подобные вопросы нужно решать осмотрительно. То есть, учитывая взрослых неверующих родственников. Резко поступать нельзя. Можно поговорить, спросить, как это убрать. Можно действие этого телевизора ограничить, допустим, по просьбе верующего человека, брата, сестры, сказать, что вот эти часы не включай или делай потише. То есть, меры воздействия разные, и оно зависит от взаимоотношения. У кого-то отношения такие добрые, что есть неверующие, которые соглашаются и убрать, а есть, которые соглашаются в такие часы не включать или делать тише. Такой вариант просматривается. Но совсем и проигнорировать мнение неверующих, взять и выбросить. Однажды такая сестра предложила мужу или сыну, я сейчас не помню, говорит, я телевизор выброшу. А он говорит в ответ матери, я соберу все твои книги и тоже выброшу. И она поняла, что когда взрослые, надо считаться. Поэтому мы так не учим с кафедры, что совершенно не считайтесь. Ты уверовал, теперь все убери. Вот если живут неверующие, это надо учитывать. Если верующие живут сами и хозяевами, но есть неверующие родственники, которые эпизодически к ним приезжают в гости, или приходят, или приезжают и живут какое-то время, здесь вопрос смотрится уже труднее. Но все-таки Божий принцип, который записан в 11 главе Евангелия, это послание к евреям, там так написано, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Из контекста я вырву так. У нас всегда есть вариант, как поступить лучше. За лучшее, чтобы его, безусловно, не было. Церковь сама по себе, поместно, имеет право поставить эти условия. В другой церкви, ввиду каких-то обстоятельств, кто-то скажет, у нас такое невыполнимо. Но это не значит, что другая церковь не имеет права то же самое сделать. То есть церковь имеет право поставить те или иные условия. Но надо учитывать каждую ситуацию в отдельности. В каких-то случаях можно сказать внукам, пожалуйста, заберите, чтобы он здесь не стоял. Есть внуки или родственники скажут, это я покупал, он мой. И я имею здесь право, я опять подчеркиваю, что смотря какие взаимоотношения. То есть человек имеет право, может быть, на него и квартира сделана, это мои вещи. Вот. Ну, более мягкий вариант, если вообще нельзя убрать, неверующие запрещают, то можно его ну, просто убрать с этого видного места, куда-то убрать. Пусть он когда там неверующий. Но из практики жизни, братья, скажу, что чаще вариант другой. Не хочет убирать сама сестра или брат, прикрываясь внуками. Чаще всего так просматривается. И может убрать, и внуки там раз в год приходят, но она не убирает. Поверить можно, конечно, что человек не смотрит, может такое быть. Вот. Но знаю, что случаи такие, что все-таки посматривают. Еще из практики жизни какой вывод можно сделать? Те, кто перед крещением не убрал, сославшись, я потом этот вопрос решу и уберу, как правило, не убирают. Если крестились с этим, потом им еще труднее убрать, он зависает, и потом возникают проблемы дальнейшего. Преподавать вечерю, не преподавать, или подходит исповедоваться, я вот то посмотрел, другое, третье. Ну, разные сложности. Поэтому, если за лучшее брать, то лучше действительно перед крещением убрать и освободиться. Но подчеркиваю, что нужно учитывать каждую ситуацию в отдельности. Могут быть какие-то исключения, смотря какие родственники, что за внуки. Ну и учитывать сердечную привязанность или непривязанность к телевизору самого верующего человека. Это надо учитывать. Может быть, надо побеседовать, повещевать. Вот. Но в целом, по Библии, церковь, ну, может такое условие ставить. Вот вода, что препятствует не креститься. Вот поэтому бывают препятствия такие материального плана, препятствия духовного плана, которые надо убирать. Ну, вот так я. Если братья могут дополнить, что, пожалуйста, дополните. Второй вопрос я прочту, но он очень неконкретен, поэтому ответить можно на него по-разному. Отвечу, как я понял. Дети с разных семей общаются друг с другом, так же, как их родители с их родителями, общаясь с детьми, как и куда их можно направлять. Вот очень широкий вопрос. Какие дети? Верующие с неверующими, верующие с верующими. Вот, общаясь, кто общается и в смысле, в каком направлять. Ну, если беспокоит вопрос, если дети наши общаются с неверующими детьми, и родители по каким-то вопросам контактируют, куда их направлять. У меня на сердце так вспомнился случай, который рассказывал когда-то Николай Абрамович. Когда по одной улице жили, ну, семьи, где были дети, и христианская семья многодетная. И вот дети с улицы неверующие приходили, чтобы играть с детьми христиан, с верующими. А мама и папа в этой семье, они детям не разрешали на улицу выходить. А дети одного возраста, они приходят, зовут друг друга, им нравится быть вместе. И тогда мама говорит, ну, заходите к нам во двор, играйте. И, в общем-то, вариант такой получился удобный. Для мамы этой дети ее на месте, а для неверующих тоже удобно. За их детьми, за чужими, присматривает верующая мать. Они у нее на глазах. Удобно неверующим. Но мама-христианка заметила, что дети стали говорить плохие слова, стали говорить, что не должно говорить. То есть она увидела влияние мира, влияние неверующих детей на их семью, на их верующих детей. Она с этим вопросом к мужу. Муж на работе, как быть? Выгнать их со двора, у меня силы нету. Они приходят поиграть, дети, они же этого не понимают. Неверующие дети чем наполнены, они тем идут, делятся и говорят. А верующие чем они наполнены? А отрицательное влияние пошло, как быть? Пойти в эти семьи и сказать, пожалуйста, детей своих нам не приводите, но вроде тоже не по-христиански. И такое затруднение. Они помолились с женой. Ну и муж, как глава семьи, он жене такой совет дал, разумный совет, который очень хорошо сработал. Он сказал своей жене, ты их не выгоняй, пусть приходят, только внеси такую корректировку. Когда они придут играть, ты выйди с детской книжкой или с Библии детской, и им читай, что-то рассказывай. Вот, вот так сказал ей, удели им внимание. И она стала так делать. Дети придут, собираются, она откроет книжечку, читает. И через время, друзья, эти дети неверующие, никто больше сюда не приходил. Потому что, услышав о Боге, они стали дома говорить. А неверующие родители прореагировали так: еще нам баптистов не хватало, никуда больше не пойдете. И они свою семью изолировали от неверующих детей без каких-то предварительных разговоров, вот так. Поэтому как направлять? Вот насколько можно, я вопрос понял. Может быть, здесь другое что-то заложено было. Тогда записку надо писать более конкретно. Еще один вопрос. Александр Александрович ответит, пожалуйста. Братья, вот такой вопрос. Как относиться к детям, если они желают соединить свою судьбу с неверующими? Если речь идет, кто-то верующий, а кто-то неверующий, да, да, если это кто-то, один из них член церкви, то что говорит Писание? Что общего у верного с неверным? Мы понимаем, что здесь ничего нет общего, и благословения ожидать не придется от Господа. Такой коротенький пример. У нас уверовала из мира одна семья, и девочка у них уверовала, или уже девушка стала. Потом с возрастом она решила создать семью вне церкви. Нашелся молодой человек, и она выходит за него замуж. Конечно, беседы, увещания, там, все-все. Ну, она все равно приняла решение и выходит замуж. Они подали заявление, зарегистрировались. Конечно, наказали, отлучили от церкви. И вы знаете, через полгода примерно он попадает в ДТП и перелом позвоночника, инвалид первой группы. Вот такая трагедия, такая трагедия. Но он уверовал, и он сейчас член церкви, она его бросила и ушла в мир. Вот такая ситуация. Поэтому что общего верного с неверным? Если дети неверующие, то есть не члены церкви, решили создать семью. Но что на это говорит Писание? Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Дети, вы делаете напрасные дела, надо прежде к Богу идти. Или читаем, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Если сочетание Бог не совершит посредством своего слова, своих определений, вот, то что тогда будет? Поэтому я считаю, что надо вразумлять вот таких детей. Если это верующая сторона за неверующего, это трагедия. Если дети неверующие, убеждать их идти в церковь. Но если дети выросли, самостоятельно живут и сами решают свой вопрос, конечно, эта ситуация посложнее. Уже мы не в силах, может быть, на них оказать влияние, если детям за 30. И они неверующие. Конечно, они могут устроять свою судьбу. Что делать в таких случаях? Что делать в таких случаях? Конечно, это скорбь тех семей, если есть такие дети. Но что необходимо? Конечно, за таких детей молиться. Если у них будут дети, принимать их как внуков. Конечно, если они создали семью, брак, я имею в виду, все зарегистрировали. Вот. Конечно, не чуждаться нового зятя или новой невестки. Молиться, и, может быть, Бог даст милость и покаются. Но отказываться от детей тоже это будет крайность определенная. Мне приходилось такую ситуацию видеть, когда одни родители так проявили такую категоричность. Думаю, что выбор пути за личностью. Да, мы должны наставлять, вразумлять, но если человек определил такой путь, вот, конечно, это плохо. Но если он определил, идет таким путем, все равно он остается нашим сыном. Блудный сын все равно оставался блудным сыном. И отец стоял у входа, его ждал. Даже имение ему часть дал, хотя молился о нем и встретил его. Поэтому иметь правильные отношения с детьми, которые даже ушли из семьи, необходимо нам, родителям, строить правильные отношения на основании слова. Молиться, поститься, звать Бога к покаянию. Ну, я расскажу один случай, который у меня произошел. Мои родственники, вот подобная ситуация. Получается, их родители члены церкви у нас, члены церкви, а дети неверующие. И вот они решили создать семью. Ну, конечно, там слезы, уговоры, дети к Богу не идут, уже в возрасте около 30 лет им примерно. Вот. И они решили создать семью. Ну, решили так, как они решили по нормам гражданским честно, не иметь никаких отношений, подача заявления в ЗАГС, ну, по гражданскому образу, как бы так. Ну, эти родственники меня зовут: Саша, что нам делать? Ну, дети неверующие. Дети неверующие. Я говорю: ну, что делать? Ну, вот, ну, надо как-то, ну, что-то имение дать, надо что-то как-то. А когда вы там решили отметить их регистрацию? Ну, дети сами стол там организовали. Ну, я подъехал туда, так как они мои тоже родственники. Я подъехал туда. Вот, ну, там неверующие ж некоторые были, там друзья их. Я взял Писание и почитал, что может быть, что брак сочитывает Бог. О сочетании рассказал. Сказал, что такое семейная жизнь, что надо принимать детей. Если будете уклоняться, если будете делать аборты, грех делайте перед Богом. Ну, как есть, Писание все прочитал им. Вот. И помолился за них: Господи, дай им покаяние. Знаете, был первый случай у меня такой жизни. Через некоторое время покаялась она первая, потом прошло некоторое время, покаялся и он. Ну, а там одна трагедия произошла у них в семье, которую его к этому подтолкнули. Сейчас это христианская семья, 10 детей у них. Ну, вот так вот. Такая была история. Если кто-то один неверующий, а другой верующий, конечно, это вообще трагедия. Трагедия. Поэтому я думаю, что сложный это вопрос, братья и сестры. Знаете, братья, сложный. Понятно, что это грех. И понятно, что они идут на этот грех. И, может быть, их к этому уже что-то понуждает, уже побуждает. Может быть, ребенок или еще что-то. Знаете, так когда-то патриарх сказал: на милость Твою надеюсь, Господи. Вот так собрать их, сказать им, что они попрали святой путь Божий, пренебрегли учением Писания, пренебрегли своими родителями, создали семью. Конечно, это грех, наказуем церкви. Ничего нет общего верного с неверным. У возрожденного с невозрожденным ничего нет общего. Вот, поэтому нахожу, что грех должен быть осужден. А родители, они должны быть как тот отец, у которого блудный сын, который его любил, который где-то помогал и материально, но который молился и ожидал, и дождался, и встретил. Я однажды на одном общении семейном задал одному брату вопрос: брат, а вот если бы твой сын, а у него два сына, 9 дочерей и 2 сына, а другой у нас брат есть, у него 9 сыновей и 2 дочери. Вот. И так попало, что они еще рядом и сели на одном семейном общении. Ну, вот я спрашиваю у него, у одного, говорю: брат, вот представь, у тебя 2 сына, и сейчас бы один сказал: папа, дай часть имения, не хочу, не нужна ни церковь, ни Бог, буду жить как хочу. Дал бы. Он поднимается, говорит: да я бы ему такого дал бы. Ну, откровенно сказал. Я тогда вот задумался, ведь Господь привел этот пример, да, вот, на образе семьи, взаимоотношения Бога и людей. А вот тот отец дал. Но я представляю, проводил с молитвою и жил молитвами, и дождался, и встретил. Нахожу, что если вот даже дети делают грех, они все равно остаются нашими детьми. Да, мы должны со слезами на глазах и встречать их, и провожать, и молиться, и поститься, и вразумлять, но они все равно остаются, даже будучи отлученными, они все равно наши дети. Поэтому необходимо о них и заботиться, и принимать участие в их жизни, потому что они наши дети. Ну, вот так.